Мария умолкла, и в комнате на короткое время наступила полная тишина. «А наша бабушка когда-нибудь узнала о судьбе дедушки?» – спросила Маргарита, которой очень хотелось, чтобы эта тайна перестала существовать, чтобы в конечном итоге всем стало ясно, как стойко, с глубокой верой сохранил ее дедушка в своем сердце любовь к Иисусу Христу. «Нет, доченька, моя мать вскоре умерла. Она унесла с собой свою верность и искреннюю любовь к нам всем». «Неужели и нашего отца ожидает та же участь?» – спросила Маргарита и огорченно опустила голову. «Это нам неизвестно, дочка. Но будем надеяться, что наш Небесный Отец позаботится о нем. Он единственный, кто может нам помочь и защитить нас. Теперь, Маргарита, ты знаешь, как и за что умирают люди, верующие в Бога. Их земной путь нелегок. Они мешают сатане, который всеми средствами и способами старается оторвать верующих людей от Бога, что делает и с нами. Но мы должны быть сильными, чтобы перебороть это зло, следовать путями Иисуса Христа, любить всех людей, даже своих врагов. А теперь, доченька, помолимся». Мария положила младшую девочку в кроватку, подозвала к себе Ваню и, взяв его за руку, вместе с ним опустилась на колени. Маргарита присоединилась к матери и была уверена, что эту молитву великий Бог обязательно услышит и поможет им пережить трудное для них время. Мать молилась вслух, а когда кончила, начала и Маргарита: «Ты единственный наш защитник, Господь Бог, и мы полностью зависимы от Твоей милости. Помогай же нам и впредь. Я знаю, что была иногда непослушна, что грешна и недостойна Тебя, но очень прошу, прости меня. Я хочу быть лучше, добрее и всегда следовать по жизни с Тобою, нашим Спасителем. Господи, оберегай нашего отца и сделай так, чтобы он вернулся к нам домой». Мария была удивлена и очень тронута молитвой дочери. «Откуда у нее такие взрослые мысли?» – подумала мать. И сразу же застыдилась, прося прощения у Бога, потому что вспомнила, что и мудрые слова исходят из веры, а значит, они есть подарок от Него. Еще несколько дней плакала Мария, не находила себе места в доме и постоянно думала о муже. Маргарита продолжала посещать школу, но потеряла всякий интерес к учебе. Она все время чувствовала бдительное наблюдение за собой учительницы, и это ужасно ее угнетало. Маргарита была очень молода, но благодаря своим умственным способностям, своему светлому уму и благородному воспитанию в семье, видела мир таким, каким он был, а не таким, каким его обрисовывали в школе. Однажды Маргарита получила от учительницы задание выучить наизусть стихотворение. На другой день она пришла в школу, и Нина Михайловна ее вызвала к доске. Девочка не прошла вперед, а встала и молча опустила голову. «Что случилось, Маргарита? Ты не выучила стихотворение?» – спросила учительница и строго посмотрела на свою ученицу. «Нина Михайловна, я не смогла», – ответила тихо Маргарита. «Ах, ты не смогла? У тебя не было времени для выполнения домашнего задания?» – злобно произнесла учительница и добавила упрекающе. «На зубрение Библии и выучивание религиозных песен у тебя время хватает, а полезное стихотворение ты не желаешь выучить». Маргарита молчала, она тихо молилась про себя. «Господи, помоги мне». В классе стояла полная тишина. Далеко не все учащиеся поддержали мнение Нины Михайловны. Если сказать точнее, ее не любили за грубое отношение к ученикам. Она не умела и, видимо, не желала разговаривать с детьми дружелюбно и ласково. «Ну так что, ученица Кран, может быть, ты нам ответишь, почему не выучила стихотворение?» Маргарита вспомнила, как отец ей всегда говорил: «Никогда не спорь со старшими, но если ты уверена, что права, то не откажись от истины». Теперь для нее настал момент, когда потребовалось это исполнить, и она спокойно ответила: «Нина Михайловна, я не выучила стихотворение по той причине, что оно не соответствует правде». Учительница широко раскрыла глаза, подошла поближе к Маргарите и спросила: «Не соответствует правде? О чем ты говоришь, девочка? Ну-ка отвечай, кто тебе это сказал?» Таких смелых слов Нина Михайловна еще никогда не слышала от учеников. Считала их слишком несмышленными для таких критических замечаний. Учащиеся тоже удивились, Но все молчали в ожидании неминуемого конфликта. Маргарита, которая теперь знала биографию своего деда и сама жила полусиротой, лишенной настоящего счастья и радости, нашла в себе силы и смелость, чтобы откровенно сказать учительнице о своих душевных чувствах. И она ответила: «Нина Михайловна, я не чувствую себя счастливой и поэтому не могу произносить стихотворные слова. За детство счастливая наша, спасибо, родная страна». Учительница побагровела от злости и не нашла нужных слов. Все случилось слишком неожиданно, поэтому только через несколько секунд молчания она язвительно сказала: «Какая ты умная! Только не думай, что другие глупее. Садись, мы с тобой и с твоей матерью еще поговорим». В тот же день в кабинете директора школы состоялся разговор педагогов о судьбе Маргариты Кран, а еще через два дня в село прибыл сотрудник КГБ Чернов. Он как будто ждал этого случая. Возможно, еще раньше, во время ареста отца Маргариты, он успел побеседовать с членами парткома и председателем сельского совета о своих планах насчет этой верующей девочки, потому что все документы, нужные Чернову и его товарищам по службе, были подготовлены в короткий срок. Несчастная Мария Кран еще не успела прийти в себя после сильного нервного шока, как над ее семьей нависло новое горе. Опять как тогда, возле их дома остановился темно-зеленый подвиг Чернова, но на этот раз с ним прибыла еще и другая автомашина, которую Мария не знала. Опять как и во время ареста мужа, ее сердце дрогнуло в предчувствии беды. «Что им еще надо от нас?» – подумала она, глядя в окно, и почувствовала, как задрожали ноги и руки. Потом, когда увидела нескольких мужчин и с ними женщин, Мария вообще не могла понять, по какому делу они могли явиться, при том к концу дня, когда уже наступили сумерки. Маргарита еще сидела за столом и выполняла домашнее задание. Когда незваные гости постучали в дверь, Мария взяла на руки младшую дочку и остановилась в центре комнаты, не зная, что предпринять. «Да, войдите», — ответила Мария на стук, прижимая к себе ребенка. То, что среди вошедших была женщина, немного успокоило ее, но это чувство длилось недолго. Мужчины вели себя очень грубо и смотрели на хозяйку дома, как на преступницу. Они не обратили внимания на то, что Мария их пригласила сесть, а ходили по всем комнатам, будто были у себя дома и что-то искали. Возможно, хотели убедиться, что Мария с детьми одна, без лишних для них свидетелей. Первым заговорил Чернов, как главный начальник и руководитель предпринятой им операции.